Розовый рис. 450 граммов бурого риса, 1 крупная луковица, 1 столовая ложка оливкового масла, 900 миллилитров томатного сока, 1 веточка лимонной мяты, 8 твердых помидоров, 2 столовые ложки свежего майорана, душицы, нарезанного, молотый черный перец. Нагреть духовку. Очистить и мелко нарезать лук. Промыть рис и дать стечь воде. В большой кастрюле разогреть масло. Положить в него лук и томить 2-3 минуты до мягкости. Добавить рис и подержать на огне еще 1 минуту. Затем влить томатный сок, 900 мл воды и довести смесь до кипения. Добавить лимонную траву и варить 20-30 минут, пока рис не впитает всю воду и томатный сок. Очистить помидоры от кожицы и удалить семена. Нарезать помидоры, добавить майоран, соединить с рисом.